Резонно, согласился Олег, налоги – это святое. Мы же не желаем, чтоб наш император и его приближенные лапу сосали. После того, как предварительные соглашения были достигнуты и высокие стороны ударили по рукам, мастер отправился обратно в Риган добывать недостающую часть фальшивых свитков, а Олег и Гудвин принялись старательно заполнять уже имеющиеся на руках. Дожидаться Астера Олег не стал, он забрал деньги у Гудвина и пропал из славного города Ихтервиль в неизвестном направлении. Возвращаться в беглый каторжник наш герой не стал, вместо этого он отправился в полном одиночестве дальше шерстить материк на предмет покупок. Ужасно не хотелось этим сейчас заниматься, но сегодняшние вложения грозили завтра обернуться золотым дождем. Да и сидеть одному в стенах цитадели ужасно не хотелось. Никто из псов так и не объявился, и этот факт сильно нервировал. Непонятно было, как прошла операция у Авроры, а бездействие невольно заставляло думать о плохом. И к утру следующего дня командор вернулся в гостиницу, битком набитой различными вещами. Баул за его спиной тянул ужасного к земле. Помимо этого баула весь объем пространственного кармана был забит различного рода бижутерией. Ужасный разгрузился. Но даже на этом его работа не кончилась. Астер, ведомый жаждой наживы, уговорил Олег Евгеньевича еще немного поработать. Нужно было оценить и расфасовать новый товар по видам и характеристикам. Олег зевал, его глаза слипались, но он продолжал выполнять требуемое. Отдохнуть вышло только к обеду. Астер забрал товар и отправился в одну близлежащую харчевню на встречу с Гудвином. А Олег, плюнув на все, отправился на второй этаж в комнату, которую теперь он считал своей, и даже не раздеваясь рухнул на кровать. Пробудился Олег Евгеньевич во второй половине дня. Немного голодный, но весьма бодрый наш герой спустился на первый этаж, где в зале с камином и застал Астера, судорожно пересчитывающего деньги и перебирающего какие-то бумаги. «Привет, Астер, как прошла встреча с Гудвином?» «Все в рамках запланированного», — отозвался парнишка, «он передал нам 92 тысячи». Полностью расплатился за старую партию и оплатил часть новой. Так что теперь можно передать вам документы на дом и подписать договор оплаты, а после я отправлюсь к своим в Вереск и там открою лавочку, как мы и договорились. Это все прекрасно. Олег прошелся по комнате и присел в столь полюбившееся кресло, но меня сильно беспокоит вопрос твоей безопасности. А что с ней не так? Парнишка на какой-то момент даже отвлекся от подсчета монет. Твое колечко, напомнил ужасный. Оно ведь тоже у этого гольфа, да, немного растерявшись, подтвердил Астер, они все наши кольца возрождения забрали и, если честно, я ума не приложу, где они сейчас находятся. Олег Евгеньевич без лишних слов вставил в глазницу стеклышко и принялся переписывать статистику парня. Особенно тщательно он переписал пункт с точными координатами кольца возрождения. А что вы записываете? Окончательно потеряв интерес к подсчету монет, живо спросил Астер. Твою статистику, прикидывая по память примерные координаты, соврал Олег, хочу сравнить ее нынешнюю и после того, как ты освоишь заклинание. Как, кстати, проходит освоение монетки? Парнишка достал монетку и принялся очень коряво перекатывать ее по костяшкам пальцев, в конце она вообще неловко упала на пол. Пока как-то так, немного стыдясь результата, отчитался Астер, у меня времени не было, то я с документами возился, то с партией артефактов, а в общественных местах подобную вещицу светить не стоит. Не переживай, всему свое время. Еще научишься, ободряюще произнес Олег, ты лучше ответь, хорошо ли ты помнишь, как выглядело твое кольцо возрождения. Помню, немного поразмыслив, ответил парнишка, кольцо желтого золота, сильно похожее на обручальное кольцо моего отца. По центру тянулась дорожка из треугольников каких-то зеленых камней. Олег перелистнул лист со статистикой и шустро набросал зарисовку. «Глянь, похоже на твое колечко», повернув рисунок в сторону Астера, живо поинтересовался Олег. «Не совсем», парнишка внимательно изучил рисунок, само колечко немного шире и треугольники располагались друг к другу, то одной из сторон, то одним из углов. Из двух треугольников получалось нечто похожее на ромб. Астер попросил карандаш, а после схематически указал правильное расположение треугольников. Основную мысль командор уловил, и следующий набросок изобразил, как следует. Теперь, похоже, Олег вновь повернул блокнот рисунком в сторону парнишки. Очень похоже, оценил парнишка работу. Прекрасно, Олег оторвал рисунок колечко и протянул его Астеру. Тогда, берешь рисунок и дуешь в ювелирный квартал. Там находишь специалиста и платишь ему за изготовление подобного колечка. И не вздумай скупиться, Лучше пообещай ему хорошую плату за срочность. Зачем это нужно было командору? Астер не понимал, вот только и выспрашивать подробности не стал. Парнишка взял листик, после живо сгреб еще не пересчитанные монетки в плотный объемный мешочек. Передал Олегу документ, подтверждающий права на владение домом и договор купли-продажи, а после исчез из виду. Олег же внимательно изучил отданные документы, а после довольно сильно призадумался о собственных планах. Сегодня персона ужасного востребована не была, никто не вызывал его, а вот сильнейший ливень за окном постепенно стихал и к вечеру должен был сойти на нет. Думать о том, как там прошла операция у Авроры, попросту не хотелось. Тогда Олег Евгеньевич достал монетку Юма и попробовал вызвать лепрекона. Ждать долго не пришлось, Юм объявился через пару минут. «Привет, Олег, чего вызывал?» Широко зевнув, поинтересовался деловой партнер. «Здравствуй, Юм, хочу в цитадель наведаться, вызови меня оттуда монеткой». Лепрекон исчез, а через 5 минут у Олега приключился жуткий зуд между лопаток. На сей раз мельтешить и прыгать из Ригана и обратно Олег не стал. Вместо этого он бегом кинулся в свою комнатушку, отыскал шпажку и сунул артефакт себе в инвентарь, и уже затем вернулся под навес летней кухни. В этот раз под навесом было довольно многолюдно. Честная компания из РХИ, Агастаса, Лохматова, инженера, Фараса и самого дядюшки Юма бодро играли в карты, причем на деньги. На столе стояли несколько открытых пустых бутылок и кастрюлька глинтвейна. «Кот из дома, мыши в пляс», — осуждающе произнес Олег, подойдя поближе к столу. «Ну и какие нынче ставки?» «Отвечаю, Фарас подкинул пару серебрушек, вскрываться будем или еще?» «Пол серебрушки», — откликнулся Агастас, подкинув пару монет в общую кучу. «Удваиваю». Юм недовольно сбросил карты. Его примеру последовал инженер и Лохматый. Зато Архия подняла ставку до золотого. «Командор, я сейчас доиграю и покормлю вас», — учтиво оповестила кухарка. «Не отвлекайся», — Олег прошел за спинами игроков к жаркому очагу. Приоткрыл небольшой глиняный горшок, что томился рядом, и с удовольствием вдохнул аромат аппетитного варева. Жаркое удалось, по крайней мере, у Олега рот наполнился вязкой слюной в один момент. Он порылся в шкафчиках, нашел тарелку и ложку и наложил себе кушанье из горшка, а после, встав за спиной кухарки, принялся с интересом наблюдать за игрой, поглощая пищу. Явными фаворитами сегодняшнего турнира были Архия и Фарас, всех остальных они давно выпотрошили и теперь по большей части играли между собой. Виктор не объявлялся, между делом поинтересовался Олег. «Никого», напряженно следя за игрой, отчитался инженер, «никаких новостей, все про нас забыли». Олег продолжал уплетать жаркое, следя за игроками. «Вскрываемся», предложил Фарас. «А давай», согласилась кухарка и положила на стол карты рубашкой вниз. Фарас в раз погрустнел и отбросил карты. «Видать, не мой сегодня день. Архия, я тут подумал, может, к племяннику твоему наведаться? От нечего делать», облизывая ложку, предложил Олег. «Ему случайно продукты не нужны? Перебьются», сгребая монетки, ответила кухарка. «А то, видите ли, не нравится им забота тетушки, то им не так, это им не эдак». Кухарка явно имела в виду новую пассию своего племянника, та уже довольно уверенно крутила грюном и даже самостоятельно отправляла письма потенциальной будущей родственнице. «Ну что ж, раз такое дело и моя персона никому не требуется, я отдыхать. Если понадоблюсь, вы знаете, как меня найти». Олег вернулся в свою комнатушку в цитадели, достал из пространственного кармана шпажку и как только положил ее под подушку, тут же исчез. Причем это исчезновение было неприятным и весьма резким. Очутился великий и ужасный на том же месте, откуда он и стартовал, замер на месте статуи и после рухнул, навзничь, сильно перепугав при этом мастера. За то время, что Олег отсутствовал, парнишка вернулся и теперь стоял жутко перепуганный, не понимая, что делать с парализованным телом командора. Бедняга Астер пребывал в панике, он несколько раз пробовал отпаивать Олега различными отварами и зельями, только ничего не помогало. Через час с небольшим учитель начал приходить в себя. Чуть позже Олег объяснил произошедшее, не особо вдаваясь в детали. Астер же, осознав, что большего пока он все равно не узнает, лишних вопросов задавать не стал. «А ты чего так рано вернулся?» – спросил Олег, когда уже совсем отошел от своего прыжка. «Золотые монетки творят чудеса», – учтиво ответил Астер, «особенно когда для переделки нужно приложить минимум усилий. Я нашел почти такое же колечко, что у меня было. Только здесь площадка с вензелем была, купил, отдал его мастеру, и тот за 10 золотых быстро переделал его как было нужно, вуаля». Астер достал колечко и протянул его Олегу, один в один. Олег забрал подделку, внимательно ее оглядел, а после спрятал в своем пространственном кармане. «А еще, я случайно кое-что узнал», — немного смущаясь, заявил Астер. «Вы же собирались мстить топам и их подопечным, ХМ», — многозначительно произнес Олег и внимательно уставился на парнишку. «Я пока по делам бегал, наткнулся на одного знакомого стекольщика, поняв, что от него ждут», — продолжил рассказывать Астер. «Так вот, он сейчас сильно поднялся в финансовом плане, приглашал к себе в подмастерье. Когда я у него поинтересовался, в чем секрет, то он рассказал мне, что договорился с одной фабрикой в нашем городе. Тем нужна тара для выполнения имперского заказа на производство огромной партии зелий. А еще он по секрету рассказал мне, что эту фабрику выкупили представители топовых кланов и несколько богатых магнатов из самого Озерска. А вы вроде на ножах с топами. Более того, Олег точно так же не ладил с магнатами из Озерска, только Астер этого пока не знал. Элистер Тиль, Гольф и прочие из этой компании для парнишки были непонятными грозными типами и не более того. Зато Олег сразу сумел оценить всю картину целиком. И как называется эта самая фабрика? Вкратчиво, дабы не спугнуть удачу, поинтересовался Олег. Фабрика алхимических зелий Августа Дюка, выдал полезную информацию парнишка. Она на севере, я раньше бывал на ней, даже устроиться к Дюку собирался, но потом там приключился пожар, несколько подмастерей пострадали, и отец строго-настрого запретил туда устраиваться. И чего там, на этой фабрике? Алхимическое производство, и пару больших ангаров для остужения и хранения зелий. Как интересно, великий и ужасный с предвкушением почесал небритый подбородок, и что за зелье они там варят? Ну сейчас, вроде как, только одно, среднее зелье восстановления здоровья. Астер порылся в своей сумке и достал колбу с красным зельем. Хорошая вещь, довольно скоро восстанавливает здоровье. Наши подобный отвар сильно ценит. Далее Астер завел разговор в сторону собственных планов. Парнишка с воодушевлением рассказывал о том, чем именно он собрался занять и какие суммы планирует на это потратить. А вот Олег Евгеньевич озадаченно молчал. Алхимическая фабрика имени Августа Дюка плотно засела в голове великого и ужасного, и просто так оставлять новую информацию без должного применения не стоило. Если бы перстень, вызывающий метеорит, не был разряжен по этой самой фабрике, можно было нанести весьма чувствительный удар. С другой стороны, мелкая пакость, тоже пакость. Фабрику можно было и не уничтожать, можно было поступить намного интересней, например, отравить довольно крупную партию зелий. Во-первых, данный поступок подорвет доверие не только к самой фабрике, но и ее владельцам, а во-вторых, я думаю, это поможет мне подняться на новом месте в первое время, но, если вы против. О чем рассказывал ученик, Олег не слышал, плотно погрузившись в собственные планы, а посему с планами согласился не глядя. К тому же Астер неплохо себя показал за последние пару дней. Ждать завтрашнего дня не имеет смысла, не получив ответа, продолжил говорить парнишка. Документы я вам передал. Все основные моменты мы обсудили, и теперь, если у вас нет на меня других планов, я бы хотел отправиться к отцу в Вереск. Прощание с Астером было недолгим. Великий и ужасный и его новый ученик еще раз прошлись по основным моментам дальнейшего взаимодействия и, собрав все свои немногочисленные вещи и передав ключи от дома новому владельцу, парнишка использовал портальный свиток, и Олег Евгеньевич остался совершенно один в своем новом старом доме. Пребывал в полном одиночестве Олег недолго, тяжкие мысли о ходе операции «Авроры» грызли неизвестностью, потому что если бы все было в порядке, то кто-нибудь из фениксов или Рома давно бы появились и обрадовали, но ни тех, ни другого за последние несколько дней в другом мире так и не объявились. «Дом, милый дом», пробежавшись взглядом по большой комнате, негромко произнес Олег, решив для себя, что не стоит накручивать себя на предмет успеха или неудачи операции. Наш главный герой решил самую малость отвлечься. Олег достал монетку Юма и бросил ее на пол. На этот раз Юм даже не стал прыгать к Олегу, вместо этого он вызвал своего делового партнера. Мгновение, и наш герой материализовался на том же месте, откуда стартовал несколько часов тому назад. Веселая компания, добравшаяся до нужной кондиции не только глинтвейном, весело продолжала играть в карты. Из-за обеденного стола пропал инженер, зато теперь его место занимал рыжебородый пират, гном. На появление ужасного разбитная компания даже не обратила внимания. Олег выхватил Лохматова из-за стола и бодро отвел того в сторону. «Лохматый, нужна твоя консультация», – огорошил Олег естествоиспытателя. «Есть фабрика, на которой производит среднее зелье восстановления жизни в промышленных объемах. Я собираюсь на нее проникнуть и устроить диверсию. Все мое взрывное зелье отобрал мастер Охрам», – слегка заплетающимся языком предупредил Лохматый. «А для приготовления у меня нет компонентов». «Да я не собираюсь взрывать эту фабрику», – возмутился Олег. «Ты лучше скажи, можем мы сделать так, чтоб эти зелья не сработали должным образом, ну там в траву чего добавить или в воду?» Лохматый даже слегка завис, когда услышал, что его патрон не собирается взрывать фабрику. Он взял несколько десятков секунд, прикидывая, что можно сделать, а после ответил: «Нет, с травами или с водой ничего не выйдет, скорее всего они проверяют отвары после готовки, непосредственно перед тем, как остудить и разлить зелье. А вот после проверки, когда котлы остужаются, можно добавить в зелье один занимательный порошок». Лохматый даже как-то довольно улыбнулся, что-то припомнив: «Раньше я занимался изысканиями с зельями жизни, и как-то раз добавил в подобное зелье изобретенный мною порошок». Разговор пришлось прервать на несколько минут, срок работы монетки подошел к концу, и наш герой вернулся в Риган. Еще через несколько минут Олег вернулся в цитадель фениксов, вытащил из-за стола Лохматова, и тот продолжил рассказывать: «Так вот, приготовил я, значит, новое зелье, ну и не опробовав его как следует, продал знакомым авантюристам. Ну и там, потом, короче, некрасиво получилось», не стал вдаваться в подробности Лохматый. «Короче, зелье перестало лечить, зато оно стало вызывать сильнейшую диарею». Олег не выдержал и даже рассмеялся, когда представил тех бедолаг в данже или на поле боя. «Тебе, патрон, смешно, а мне тогда так бока намяли, я почти месяц в игру не заходил». «У тебя порошок этот остался?» — уняв буйную фантазию, спросил Олег. «Нет», — подумав, ответил эльф, — «но его делать 2 минуты. Возвращайтесь через полчаса, все будет готово». Алхимик не подвел, как и было оговорено, через полчаса великий и ужасный получил в свои руки чудо-порошок. «Сколько нужно сыпать?» — изучив содержимое объемного кисета, спросил Олег. Лохматый озадаченно почесал голову. «Ну, если вы говорите, что там промышленное производство, значит, котлы объемом не менее 300 литров. Сыпьте все», — не стал заморачиваться эльф, — «цвет не изменится, а результат будет интенсивней». После Лохматый, позабыв про начальника, вернулся за стол к картам, а Олег забрал свою монетку у Юма и чуть ли не бегом кинулся к себе в комнатку. За отведенное время нужно было собрать кое-какие вещи. Примерно еще через час человек в черном плаще и полумаске покинул здание бывшей гостиницы, беглый каторжник и бойко перепрыгивая лужи, двинулся на север в направлении фабрики Августа Дюка. Алхимическая фабрика Дюка особого впечатления не внушала, по крайней мере наш герой видел места и позанимательней. Четкий квадрат городской территории был перекрыт высоким забором с колючей проволокой поверх, и все это великолепие находилось в самой глубине рабочего квартала. У массивных кованых ворот стояли 2 латных орка с алебардами. Олег внимательно изучил ворота и охрану перед ними, а после ловко скользнул в небольшой магазинчик, удобно расположенный через дорогу от фабрики. Магазинчик оказался дрянным во всех возможных смыслах этого слова, начиная от покосившейся и едва открывшейся двери и заканчивая самим ассортиментом возможного товара. Да и продавец оказался неряшливым плюгавым человеком с мерзкими жадными глазами. «Добрый день, уважаемый», — заискивающе поспешил поздороваться торгаш. «И тебе не хворать», — отозвался Олег, внимательно изучая ассортимент магазинчика. Товар у Плешивого был, откровенно говоря, разномастный и дешевый. Какие-то безвкусные бусы, пустые пробирки для зелий, простенькие тетради и карты, как местные, так и всего материка. Редкая видавшая виды утварь для приготовления пищи в походных условиях, а еще в огромном количестве наличествовали игральные карты с рубашками, стилизованными под гербы ведущих кланов. Причем с лицевой стороны в качестве игровых фигур присутствовали изображения лучших бойцов этих самых кланов. «Чем могу вам служить?» — с нотками легкого коммерческого подхалимажа поинтересовался плюгавый. «Что-то понравилось. Мне нужна карта материка с координатами», — наконец выдал потенциальный клиент. «Имеются у вас такие?» «Разумеется», — радостно отозвался торгаш и достал из-под прилавка несколько на выбор. После внимательного изучения карт, Олег, скрипя сердцем, выбрал одну. «Вот это сколько стоит?» — указал пальцем командор на один из вариантов. «Вам за 95 серебряных отдам», — все тем же подхалимским тоном ответил торгаш, Поверьте, это недорого, почти по себестоимости. Олег отдал один золотой, но даже с него мерзкий торгаш не сумел найти сдачу. Вы извините, касса пуста, виновато развел руками плюгавый человек. Может, вы еще чего себе присмотрите для ровной суммы? Замашки торгаша Олегу по душе не пришлись. Видимо, у того и в самом деле дела были скверны, если даже 5 серебряных на сдачу в кассе не имелось. Вот только и купить что-либо за 5 серебрушек не представлялось возможным. Неожиданно взгляд великого и ужасного остановился на колоде карт с рубашкой жемчужных драконов. «На сдачу я возьму вот эту колоду», — указал Олег пальцем на товар. «Уважаемый, это авторские колоды карты с серии «Топовые кланы», и они стоят по 25 серебряных», — попытался учтиво предупредить покупателя торгаш. И даже это, Олег взял одну колоду с рубашкой жемчужных драконов. Если честно, за такой товар в нынешнее время можно в морду получить, а у тебя образы врага имеются в свободной продаже. Это не порядок, это пропаганда. Так это, чтоб знать врага в лицо, тут же нашелся ушлый торгаш, надо же понимать, как враг выглядит. Наглядное пособие, так сказать. Это ты страже будешь рассказывать или вон парням Дюка, кивнул Олег головой в сторону фабрики, а мне давай, возвращай деньги. Ну зачем сразу стражу? Засуетился Плешивый, это лишнее. Один золотой за карту и карты, любезно согласился торгаш. Олег сгреб выбранные вещи, засунул покупки в сумку и, попрощавшись, отправился дальше. На обход забора фабрики по периметру у Олега ушло минут 20. Вся сложность заключалась в застройке района. Приходилось раз за разом менять направление узких тесных улочек. И самое обидное, вся эта прогулка была проделана впустую. Вход, он же выход на фабрику, был один и очень хорошо охранялся. Олег изначально планировал пройти на территорию завода через теневую изнанку, но этот план можно было реализовать при условии открытых ворот. Еще немного подумав, Олег решил самую малость подкорректировать задуманное. Он вернулся в один довольно узкий проулок, достал рогатку и пару пространственных монет. После, зарядив воду из монет в рогатку, наш герой смело запустил ее в небо. 2 прыжка понадобилось Олегу, чтоб подняться на высоту почти в 100 метров, и уже оттуда ужасный смог разглядеть все устройства дворов фабрики. Вернувшись в проулок и вернув монетки заклинанием рыбалка, великий и ужасный быстро нарисовал план фабрики. На всей территории, прикрытой забором, довольно компактно расположились 2 склада и 3-этажное здание между ними. Видимо, это была лаборатория. Один из складов имел уйму окон, скорее всего, это и был цех для выстуживания эликсиров, и именно туда нашему герою и нужно было попасть. Прикинув расположение здания и охраны, Олег вновь взялся за рогатку и в очередной раз запустил одну из своих пространственных монет в небо. На сей раз 2-я монетка улетела не вверх, а вниз на крышу этого самого выстуживающего комплекса. Несмотря на пологую крышу, нашему герою удалось зацепиться сходу за конек небольшого окошка на крыше. После Олег вызвал заклинанием монетку, катившуюся вниз, и шустро закинул ее в окошко. Несколько раз ударившись, кругляш приземлился на каменный пол и затих. Олег попытался рассмотреть, что там внизу, а после вызвал 2-ю монетку и вернулся на место своего первоначального старта. «Мы все ближе и ближе», — довольно произнес Олег, поглядывая на одну из монеток. Как только откат позволил, командор без лишних рефлексий переместился к оставленной монетке. При этом прыжке Олег больше всего боялся угодить в один из котлов, но боги миловали. Оказался наш герой между 2 остужаемыми огромными котлами, от которых сильно веяло жаром. Само помещение было огромным, темным, продуваемым и пустым. Ни одной живой души наш герой рассмотреть не сумел. Старясь не терять времени, ужасный поднял свою монетку и, воспользовавшись недалеко стоящей стремянкой, засыпал порошок в огромный, наполненный почти доверху котел. Порошок принялся медленно погружаться в красноватый отвар, а само зелье слегка забурлило. Олег улыбнулся, вообразив результаты своей работы, и вернулся на то место, откуда он прыгнул. Несмотря на вечерний полусумрак и едва моросящий дождь, настроение у нашего героя неуклонно повышалось. Девиз «Ни дня без мести» медленно, но уверенно приобретал физическое воплощение. Улыбка непроизвольно растянулась на физиономии командора, а в следующий момент алхимическая фабрика Дюка перестала существовать. Для начала, земля под ногами дрогнула, а после из-за высокого забора фабрики в небо устремились куски и обломки того самого помещения, где недавно поработал Олег, следом смяло и забор, открыв потрясающий вид на происходящее. Один склад попросту перестал существовать, Его фрагментами наполовину разрушило производственный трехэтажный комплекс и сильно посекли второй склад. В какой-то момент взрывная волна достигла нашего героя и его словно куклу повалила в лужу и протащила на несколько метров, присыпав мусором и битым щебнем. Охренеть! Только и смог из себя выдать Олег, глядя на дело рук своих. Какая там нафиг диарея? Тут вещи похлеще происходят. Лохматый в очередной раз нахимичил что-то не то, может опять с запятой ошибся. Вот только результат все равно впечатлял. Олег даже пообещал себе, как можно раньше прикупить этому деятелю все требуемые реактивы. Кто знает, может этот фанатик алхимии аналог ядерной бомбы нахимичить сумеет. Взрыв такой силы в застроенном районе не нес ничего хорошего для местных жителей. У кого просто повыбивало стекла, некоторых, подобно Олегу, накрыла взрывная волна, но были и такие, у которых дома разрушило полностью. Олег шустро прикинул, что улицы довольно быстро наполняются жертвами его деяния и теми, кто старался таковым помочь, и нужно было как можно быстрее уносить отсюда ноги. Олег достал игральные карты, разорвал пачку и подбросил вверх колоду, а уже затем спокойно извлек свиток и исчез из серой, мрачной подворотни. На этот раз Олег отправился к Митричу. Нужно было хоть через него попробовать узнать, что же все-таки творится там, куда сейчас у Олега не было доступа, да и Строере нужно было окончательно решить вопрос с переводом средств. Магазинчик «Три гнома» сегодня не работал, ставни на окнах были закрыты, как, впрочем, и парадная дверь, а вот в одном из окон второго этажа горел свет, и это радовало. Долгий стук в парадную дверь положительных результатов не принес. Никто не торопился отзываться на стук, и тогда наш герой решил зайти с черного хода. Как опытный взломщик ужасный просунул в щель двери черного хода монетку, а после материализовался в доме. Открыл дверь, прыгнул на пару шагов обратно и смело вошел внутрь. Первый этаж магазинчика оказался пуст, зато со второго до нашего героя донеслись приглушенные звуки речи и даже вреде как плач. Олег живо поднялся на второй этаж, подошел к двери, откуда доносились звуки, и смело открыл дверь. Олегу не почудилось в комнатушке, которую Митрич предпочитал использовать в качестве спальни, действительно плакала Милочка. «Я тебя убью», — в хламину пьяный еле ворочая языком заявил Митрич грудастой девушке, «потому что ты дрянь такая, милый, ну чего случилось?» Размазывая косметику по заплаканному лицу, спросила Милочка, «ну чего я такого сделала?» «Сделала», — гном еле удерживая голову перевел взгляд на вечернего гостя, «вот, ты говоришь, люди свои, а свои, а ед самые, кто виноват?» В таком состоянии Митрича Олег еще никогда не видел. Приятель не то что объяснить, он банально пары слов связать не мог. Все его словоизлияния выглядели словно набор из случайно сказанных не в попад слов. «Чего случилось?» — опасливо спросил Олег у Милочки. «Я не знаю», — принялась утирать слезы пышногрудая эльфийка. «Он вернулся 3 часа назад злой словно черт. Я его спросила, а он меня послал, а после закрылся в комнатке и напился до вот такого состояния». Слезы вновь хлынули из глаз Милочки бурным потоком. «А еще он убить меня обещал, по-настоящему, там, забей, это пьяный треп», поспешил успокоить Милочку Олег, «он завтра и не вспомнит, что тебе угрожал». Вопрос в другом, чего он так нажрался, неужели с Авророй что-то не так пошло? Данная мысль подстегнула Олега к действиям, и он принялся судорожно трясти гнома за отворот сюртука. «Митрич, сука, очнись! Митрич, что случилось? Митрич, с Авророй все нормально?» Пьяный гном поднял мутные очи на человека, какое-то время вглядывался в лицо, а после соизволил ответить. «С Авророй все ништяк, она по сей день в Питере стоит, твою мать!» Зло выругался Олег и подтащил Митрича ближе к кровати. «Иди сюда, белобрысая!» — обратился командор к Милочке. «Помоги его на кровать затащить». Милочка живо подключилась к требуемым действиям, и на пару они смогли уложить тяжеленного гнома на кровать. Самое занимательное, что как только голова нетрезвого Митрича коснулась подушки, тот почти моментально захрапел, словно двигатель от дизельного тягача, так же шумно и равномерно. «Теперь слушай меня внимательно, Милочка», — переведя дух произнес Олег. «Я не знаю, что у него произошло, но приключилось что-то нехорошее. Не в привычках Митрича набираться до такой степени. Сейчас он будет отсыпаться, а ты будешь сидеть рядом с ним. Как только он чуть-чуть придет в себя, свяжешься со мной. Вот тебе монетка», — Олег передал девушке золотой кругляш, «бросишь ее на пол, и я появлюсь». «Поняла». Милочка в ответ только нервно закивала головой. «Если сегодня ночью он не очухается, отдашь эту монетку ему завтра утром». Скажешь, что я просил со мной связаться, и спрячь все бухло в доме, и ни под каким предлогом не смей ему его давать. Это понятно? Милочка снова только закивала головой, словно болванчик. Олег покинул комнатку и достал из пространственного кармана монетку дядюшки Юма. Страх в этот момент терзал его душу. Было страшно не за себя, было страшно за фениксов, за Романа Сергеевича. Всех их он не видел вот уж третий день. Олег бросил монетку на пол и принялся нервно выжидать положенные секунды. В какой-то момент материализовался заспанный лепрекон. «Юм, мне нужно попасть в цитадель». Олег без лишних разъяснений протянул одну из своих монет. «Все объясню на месте. Олег, уже очень поздний час, я пожилой лепрекон, мне нужно спать. Монетку твою я оставлю на столе летней кухни, а поговорим мы с тобой завтра, да и то, если я сумею разбудить Архию. Моя монетка у нее». Сказав эти слова, Юм забрал монетку и пропал, а Олег остался стоять наедине со своими переживаниями в полумраке коридора. Минут через 15 недовольный дядюшка Юм вернулся, в его руках находилась подвеска любовников. «Олег, чего ты будешь прыгать туда да обратно? До полуночи осталось меньше получаса. Ты давай, прыгай туда и там уже все обсудим». «А с монеткой чего?» – не удержался Олег. «Я отвлек Архию не в самый удобный момент», – деликатно замялся Юм. Она там с супругом свою сегодняшнюю победу в карты отмечала. Короче, неудобно ей сейчас возиться с твоей монеткой. А ты чего? А мне неудобно появляться в месте, где происходит столь деликатный процесс, пояснил Юм и, бросив подвеску на пол, исчез. Вот и поговорили, вдогонку Юму выпалил Олег. До полуночи время тянулось катастрофически медленно, карманные часы словно издевались над нашим героем. Впрочем, в этот вечер над ним издевались не они одни. Дядюшка Юм, ровно так же исчезнув, больше не отзывался на зов монетки. Как только часы пробили полночь, Олег произнес заветные слова, и его тело перенеслось в пространстве. Сюрприз. Это были первые слова, что услышал наш герой, материализовавшись в цитадель морских псов под навесом летней кухни. Сама летняя кухня была украшена цветами и билбордами с надписью «Поздравляю». Стол был обильно заставлен яствами. И все те, о ком так сильно беспокоился Олег, сейчас были тут. Аврора, Тигр, Виктор, Рома со своей пираткой, Архия со своим мужем, Рыжая Борода, Лохматый с инженером, Юм, который полчаса назад конючил о своем возрасте и о том, что ему просто необходим сон, Блупик, да и много еще кто. Добрая половина поселка собралась поздравить и поддержать Аврору в этот вечер. Тяжелый камень тревоги упал с души великого и ужасного, на сердце стало враз легко и хорошо. «Как же я рад вас видеть!» – не сумел сдержать эмоций Олег Евгеньевич. Глава 4, в которой слишком много гостей. Сюрприз удался на славу. Оказывается, исчезновение Ромы с братьями-фениксами и молчание окружающих были работой Авроры. Девушка решила отпраздновать начало работы над ее позвоночником, а еще под тему великого ливня Костя и Рома решили перебраться поближе к Виктору и Авроре. Задумки на эту тему давно витали в воздухе, но времени катастрофически не хватало. А тут сами боги решили пойти навстречу. Приращивание какого-то там нерва прошло успешно, и теперь девушка несколько недель могла свободно проводить время в любимой игре. Вечер удался на славу, друзья поздравляли девушку, рассказывали о своем переезде в небольшой городок, о нескольких не очень удачных попытках снять нормальное жилье. Виктор все больше слушал, что творилось в строящемся городе, как местные провели эти неприятные мокрые дни. Олег же почти весь вечер молчал. На его душе было легко, и он с удовольствием наблюдал за своими ближними. К 2 часам ночи, когда празднующие принялись потихоньку расходиться, девушка утащила Олега в его комнатушку. «Дорогой читатель, все хорошие рано или поздно заканчивается. После чудесной ночи и приятного легкого сна наступило время тяжелого пробуждения. Великого и ужасного нещадно расталкивали с самого раннего утра, стараясь привести в чувство. Ну проснитесь же, командор!» Требовательно твердил голос кухарки Архии. «Пожалуйста, к вам там пришли. Ну же!» Ужасный приоткрыл один глаз и внимательно уставился на кухарку. После, в момент осознав, где он и кто стоит рядом, Олег пересилил себя и присел на край кровати, прикрыв интимные части командорского тела одеялом. «Ну чего еще?» – произнес страдалец тоном шкалера, которого родители вынуждают вставать и собираться в школу с утра пораньше. «У вас там гости», – слегка нервозно пояснила кухарка. «Мастер Охрам просил вас разбудить, срочно, ни минуты покоя», – горестно произнес Олег и принялся поспешно одеваться, разыскивая свои вещи по всей комнатке. «Самое занимательное, что Авроры в комнатке не было, не было даже ее куклы. Видимо, девушка после приятной ночи покинула комнатку. Правда, размышлять на подобный счет времени не имелось. Олег натянул теплый свитер и не мешкая двинулся в небольшой двор цитадели. Увиденная картинка не столько напрягла, сколько удивила. Для начала нужно пояснить, что гостей оказалось на удивление много. Во-вторых, все они были при оружии, а в-третьих, стояли эти самые гости друг напротив друга. Противодействующих сил оказалось не так уж и мало. Первой стороной оказался Хан Шай в компании четырех вооруженных бойцов, вторым участником был до боли знакомый Джин. Над своей протезированной рукой татарин создал огненный шар красно-синего цвета размером с хорошо накачанный баскетбольный мяч. Напротив этой компании, ощерив воронью пасть, била хвостом по каменной брусчатке до боли знакомая Шауда по имени Анастасия. Четвертым участником намечающейся поножовщины был сам клан-лидер морских псов, Виктор. Витик стоял от этой опасной компании чуть в стороне, в руках его на изготовке находились два парных клинка. Казалось, еще чуть-чуть и словесная перепалка неминуемо превратится в бой всех против всех. Олег Евгеньевич вышел на середину двора, широко зевнул, с линцой поглядел на гостей и деловито поинтересовался. «И какого хрена вы все в такую рань приперлись?» Джин, ухмыльнувшись, сжал ладонь деревянного протеза в кулак и фаербол погас. Немного расслабились и жемчужные, да и Настя перестала щериться столь явно и сделала несколько осторожных шагов назад. «Здорово, Олежка!» — проскрипел Джин, — «давно не виделись. Нам бы с тобой перекинуться парой слов с глазу на глаз». «Перекинемся», — спокойно ответил Олег, переведя взгляд на Хан Шея. «Тебе, я так понимаю, тоже есть, что мне сказать?» «Еще как», — злобно подтвердил Хан и, порывшись в сумке, протянул Олегу газету. Великий и ужасный с сомнением глянул на образчик современной прессы, но руками его трогать не стал. Вместо Олега газету в руки взял подошедший Виктор. «Умник», тут же не сходя с места глянул на заголовок первой страницы, после поглядел на Хан Шея и живо пробежался глазами по строкам статьи. «Вы хорошо поработали», — с легкой ноткой удивления произнес Виктор, изучив статью. «В том-то и дело, что мы ни хрена из написанного не делали», — с какой-то нервозностью ответил Хан. «Местные боги нас заклеймили клетвопреступниками. Якобы мы нарушили их просьбу сохранять 3 дня перемирия. От нас потребовали выдать нашего бойца по имени Астер, кстати, мага высокой ступени. В противном случае нашим бойцам будут закрыты ворота в материковые храмы. Это твоя работа?» Зло поинтересовался Хан, глядя на Олега и указывая пальцем на газету. «Может, чаю?» Как-то обреченно и с наигранной утомленностью в голосе предложил Олег. «Это не мог быть командор», — немного поразмыслив, произнес Виктор. «Он вообще ни разу не маг, да и в подручных у него никакого астера, мага высокой степени имеется. Твой перстень», — зло сжимая зубы, напомнил Хан, — «у тебя был перстень метеоритного удара. Где гарантии, что ты им не отработал склады на вереске?» Олег призадумался и озадаченно почесал ежик седых волос. «Ну, допустим, некто астер отработала склады при помощи моего перстня», — гипотетически согласился Олег. «Но как вы тогда сможете объяснить взрыв на фабрике Дюка?» «Дорогой читатель, в это раннее утро самоуверенность нашего героя сыграла с ним очень злую шутку. По его мнению, в газете должны были осветить оба преступления жемчужных, потому что и там наш герой оставил явные намеки на такой близкий по духу клан. И вот на этом месте произошла знатная осечка». «Какая еще фабрика?» — возмущенно произнес Хан. «Шеф, тут ничего не написано ни про какую фабрику», — осторожно пояснил Виктор. «Теперь строить из себя нежного застенчивого ни к чему не причастного мальчика больше не имело смысла». Олег облажался. «Какая еще нахрен фабрика?» — повысил голос Хан. Олег Евгеньевич только тяжело вздохнул и спокойно ответил. «Фабрика имени Августа Дюка. Твои люди провели изумительную операцию и стерли с лица земли фабрику, занимающуюся поставками целебных зелий силам империи и топовым кланам». Хан Шея даже перекосила от злости. Он едва сумел удержаться, и фактором, который заставил Хана сдержаться, был Джин. Синемордый подошел за спину наглеца и зажег фаерболы в обеих своих руках. «Спокойно, уродец», — довольно проскрипел Джин. «Я только и жду одного необдуманного шага с твоей стороны. Я умоляю тебя, дай мне такую возможность». При этом физиономия уродливого Джина так и лучилась немым довольствием и жаждой крови. «Татарин, успокойся», — даже не глядя в сторону Джина, попросил Олег. «Этот человек мне пока нужен. Он враг моих врагов, и пока дела обстоят так, не стоит причинять ему вред. А вот если он не пожелает вести войну с моими врагами, то можешь раскатать весь его клан тонким блином. Я даже тебе спасибо скажу. Что ж, договорились, Олежка, довольно проскрипел Джин, я так и поступлю. Но имей в виду, услуга за услугу. Мля, чего же тебе нужно? Промелькнула осторожная мысль в голове ужасного. Как правило, татарин просьбами никогда особо не запаривался. Он мог потребовать, отдать приказ, заставить что-то сделать, избив кого-либо, но просить. Видимо, и в самом деле произошло нечто из ряда вон выходящее, да к тому же о чем мог попросить Олега этот мощный джин. Не факт, что его команда мечты в полном составе сможет совладать с подобным чудовищем, а тут вдруг помоги. Хан Шай все-таки справился с эмоциями и теперь сверлил авантюриста злобным взглядом. «Успокойтесь, уважаемый хан», добавив в голос стали пока еще вежливо попросил Олег, «я пока не отправил этого монстра вырезать ваш клан под корень, к тому же я обещал вам помогать по мере своих скромных сил, и как вы смогли убедиться, я верен своим словам, я нанес несколько чувствительных ударов нашим общим врагам, я поднял репутацию ваших бойцов, в конце концов, я вернул вам все ваши средства, более того», начал закипать Олег, «я закрыл глаза на ваше невмешательство, при захвате моей персоны на той яхте, или вы думаете, уважаемый хан, что после всех тех кренделей я позволю вам так просто соскочить, нет, дорогой друг, с этой войны вы либо уйдите победителями, либо ваш клан и все его активы будут уничтожены, ты мне угрожаешь». Хан Шай сжал кулаки и в определенный момент его руки вспыхнули огнем. «Не стоит так горячиться», осторожно встрял в перепалку Виктор, «по большому счету командор прав, в конечном итоге ваш клан уничтожит». Огонь, охвативший руки триадовца, разом погас, и лидер жемчужных уставился на долговязого дроу. «Эта кампания началась из-за недостатка ресурсной базы», принялся пояснять свою мысль Виктор. Просто у некоторых игроков с континента довольно сильно выросли аппетиты, они стали неплохо зарабатывать. Используя полученные средства, эти непорядочные личности подмяли под себя все, до чего сумели дотянуться. Вот только аппетит приходит во время еды. Всю эту возню инициировали озерские бонзы. Им нужен тот морской путь, что сейчас находится под вашим контролем. И эта война началась именно из-за так называемого шелкового пути. Чушь, тут же отозвался хан. Далее Виктор пригласил триадовца за стол под навес и принялся ему в красках и с картинками обрисовывать множество различных занимательных фактов, произошедших на материке и за его пределами за последние несколько лет. Откуда Витик достал все эти разрозненные факты, Олег и предположить не мог, но картинка получилась впечатляющей. По его размышлениям выходило так, что именно Тилли и его компашка инициировали скандал с верфями, которые, кстати говоря, заложили императоры топовые кланы. После громкого скандала с Вереском эти самые сознательные граждане предложили выкупить часть активов едва недостроенной верфи за 3/4 реальной цены, и император по какой-то причине согласился на подобную сделку. Причину сделки Виктор озвучить не смог, зато Олег сходу сообразил, что и почему. Именно в тот период казна империи оказалась на удивление пустой, а длань одной нервозной богини зависла тенью финансовой проверки имперского казначейства. У Ауны банально не имелось другого выбора, и добрые богатые дяди протянули финансовую руку помощи, прикупив самые жирные куски почти отстроенной верфи с приличным дисконтом. Далее эти самые деятели развели целую серию различных невнятных ситуаций и подстав, направленных против жемчужных драконов. Виктор довольно смело сыпал названиями мест и событий, поясняя связь тех самых событий в общей картине произошедшего, а вот хан сменил свой разгневанный вид на сильно озадаченный. Лидер жемчужных прекрасно понимал, о каких фактах сейчас говорил этот без сомнения умный парнишка. К концу разговора Витик подвел неутешительный итог, вследствие чего я и сделал вывод, что большую часть кланов, владеющих в данный момент желтыми островами, попросту сотрут, и в первую очередь постараются уничтожить сильнейшие кланы. Следующие минут 5 Хан Шай сидел молчаливый и задумчивый, доводы Виктора оказались железобетонными. Олег же не мешал ему обдумывать полученную информацию и с удовольствием мирно помешивал ложечкой остывающий чай. «Как ты до этого додумался?» – наконец произнес хан, переведя взгляд на Виктора. «Почему мои аналитики не видели этого элементарного вывода? Потому что все эти события очень сложно связать в одно целое, не зная где и самое главное, что нужно искать», — спокойно ответил Виктор. «Ваши аналитики совершенно не брали в расчет третью сторону, которая и запустила маховик этой нелепой войны своими подспудными действиями. Да что там говорить, я и сам не задумывался над подобной схемой, пока на моего босса не вышли озерские бонзы. Это после захвата я принялся шерстить форумы, собирать информацию и сопоставлять факты. А еще, самое очевидное, они попытались стравить вас и морских псов, добавил Олег. Согласитесь, если бы я не отдал команду своим до последнего ждать меня, то они вполне могли заявиться к вашим и навести там шороху в поисках меня. Поймите, уважаемый хан, у вас и вашего клана просто нет выбора. Или победа, или смерть. Третьего не дано. Но, даже если так, хан Шай внимательно уставился на Олега, зачем нужно было нас так жестко подставлять? Как теперь нам поднимать свой опыт на материке? Боги нам не простят. Фигня это все, словно от какой-то незначительной мелочи отмахнулся Олег. Боги ровно так же зависят от вас, как и вы от них. Они черпают свои божественные силы от ваших молитв. Более того, вся паства у них жестко поделена между собой. Достаточно перекрыть доступ к храмам страждущим в тех местах, что сейчас находится под вашим контролем, и через какое-то время их жрецы сами заявятся договариваться об условиях. Олег Евгеньевич с удовольствием отхлебнул из кружки чай, а хан глубоко задумался, непроизвольно тарабаня пальцами по столу. Слова авантюриста только на первый взгляд звучали глупо, но определенная логика в них присутствовала. Ушел из гостей хан под большим впечатлением и с явным желанием поговорить с аналитиками клана. Виктору хан пообещал со своей стороны сделать королевский подарок. Правда, на сакраментальный вопрос участия жемчужных в дальнейшей бойне хан так и не ответил. Он сказал, что ему и его людям нужно хорошенько обмозговать полученную информацию и возможные риски. Собственно, на этом и закончился важный разговор с триадовцами. И как только место дорогого гостя опустело, стул напротив тут же занял Джин. «Ты вчера говорил с Митричем?» Без лишних политес поспешил осведомиться татарин. «Нет», Олег настороженно поглядел на татарина, после на Виктора и прогнал в своей голове мысль о том, что состояние его старинного приятеля не было связано с готовящимся сюрпризом. Он вчера лыка не вязал, так что я не смог разобраться в его проблемах. У Митрича похитили дочь, огорошил сидящих за столом Ждин, похитили ее в североамериканском секторе. Она туда улетела на какую-то банкирскую конференцию, спокойно без особых эмоций принялся рассказывать татарин, похитили девчонку люди, связанные с хозяевами Озерска. «Твою мать!» – задумчиво протянул Олег. «А откуда такая подробная информация?» – осторожно поинтересовался Виктор. «Они сами связались с Митричем, почти сразу после похищения», – ответил на заданный вопрос Джин. «Митричу позвонил какой-то мужик, и Листер Тилли на ломаном русском потребовал, чтоб тот устроил ему встречу с тобой». Деревянный палец сучковатого протеза указал на мирно пьющего чай Олега. Этот смертник пояснил, что девушка вернется домой только в том случае, если Митрич сумеет договориться с тобой. О чем договориться этот смертник так и не сказал, зато Митричу передал, что, если встреча не состоится, или ты не, дай бог, откажешься от предложенных условий, девчонку пришлют домой по частям в небольших конвертах. Мля. Олег нервозно поставил кружку с горячим чаем на стол и на несколько секунд глубоко задумался. Татарин, как так вышло, что у бывшего СБшника сумели похитить дочь? У него ведь немало связей осталось с лучших времен. Североамериканский сектор, сухо пояснил Джин, если бы ее украли где-нибудь в азиатском секторе и европейском, было бы намного проще. Но там, у Митрича нужных связей просто нет. Олег нервно потер виски. Вот блин, в какое время мы живем. Век высоких технологий похитить средь бела дня девушку. Ну, насчет технологий вопрос спорный, спокойно отозвался татарин. Ты вспомни, сколько раз в нашей части отказывали камеры, когда со складов чего-нибудь пропадало. Тут вопрос в другом, чего этому телю от тебя нужно? Банк им нужен, бойко отозвался Виктор, что-то шустро чиркая в своем блокноте с планами. Это они похитили командора. Они же до этого говорили, что им нужен клевербанк. Это же очевидно, а похищенная девушка – это рычаг давления. Они все правильно рассчитали, Витик ткнул пальцем в исписанный лист. Я так полагаю, отказать вы Митричу не сможете? С ответом Олег не торопился, он и сам не знал, что ему теперь делать. С одной стороны, отдавать банк, это значит ставить крест почти на всех своих важных проектах. Многое было завязано на клевербанк. Если Тилья компания заполучит банк в свои руки, можно смело забыть про приморский город Ленсия, опять же, про намечающееся объединение Лепреконьего народа на территории этого города. И самое обидное, можно забыть про фонд, в котором сейчас хранилось чуть меньше сотни миллионов золотых для постройки города. Эти средства невозможно будет вывести, они отойдут вместе с правами новым хозяевам банка. С другой стороны, был старинный приятель Митрич, суровый старик, который не единожды помогал, более того, видеозапись, способная обелить нашего героя, сейчас находилась именно в его руках. Опасная запись, способная запросто поломать жизнь не только Митричу, но и всему его семейству. Вот только Митрич, прекрасно понимая все риски, не спешил избавиться от этой опасной записи. «Когда Тиль хочет со мной встретиться», — наконец нарушил вопиющую тишину Олег. «Через 2 часа», — скрипуче пояснил татарин, — «в магазинчике Митрича. И вот что, Олежка, если ты поможешь Митричу, то я буду тебе обязан». У Олега аж челюсть не упала на стол. Его суровый отморозок командир по-человечески просил о помощи. Не угрожал, не заставлял или требовал. «Ладно», — решился Олег, — «для начала нужно будет пообщаться с моими приятелями, послушать, что они скажут. А там уже будем думать». Следующий долгий час прошел в довольно нервозной обстановке. Во-первых, с Олегом то и дело пыталась поговорить Настя, которую после расставания наш герой не был способен слышать. Нет, слышать он ее слышал, вот только не понимал. Вторым нервирующим фактором был дядюшка Юм, с которым не удавалось связаться посредством монетки. Деловой партнер банально игнорировал все вызовы, ну и нервозное ожидание часа встречи неприятно давило на психику и заставляло время едва тянуться. В какой-то определенный момент Олег плюнул на все, вызвал свою монетку, что оставил Милочке, и запрятал ее в своей комнатке рядом со шпажкой. А после в компании татарина и Виктора отправился в гости к Митричу посредством самого обыкновенного портального свитка. На сами переговоры сопровождающие лица попасть не сумели. Гольф, что встречал долгожданных гостей, по-хозяйски потребовал от Виктора остаться на заднем дворике. По этой причине на важные переговоры Олег прибыл в полном одиночестве, если не считать Митрича, нервно стоявшего немного в сторонке, за спинкой кресла. Сам акт проходил в одной из комнат второго этажа. В этой комнатке Олег Евгеньевич бывал не единожды. Тот диванчик, на котором он вел свои дела, в данный момент был занят Листером Телем и его бессменным партнером, гламурно обряженным гоблином по прозвищу Крим. Сам истинный хозяин Озерска, орк Гольф, присутствовал рядом. Он предусмотрительно занял выгодную позицию у входной двери. Беднягу Митрича было очень жалко. Помимо того, что он страдал от сильного бодуна, его также душил стыд и страх. Стыд перед Олегом и страх за судьбу дочери. Митрич все больше смотрел в пол, стараясь не сталкиваться взглядом с Олегом. Видимо, он косвенно считал себя виноватым в сложившейся ситуации. Олег прошел в комнатку и уселся на свободное кресло, где, как правило, раньше всегда сидел Трайри. «Добрый день», — довольно поздоровался Тиль. «Кому как», — беззлобно отозвался Олег. «Этот мир оказался на порядок меньше, чем ты думал», — довольно прокомментировал Крим. «Мы же тебе говорили, что с нами не стоит связываться. Мы говорили тебе, что у нас очень длинные руки. Ну что тебе мешало договориться с нами по-хорошему? Не было бы всех этих неприятных моментов. Тебя бы не пытали, людей бы не похищали. Опять же, время, оно весьма дорого». Олег широко зевнул, давая понять, как он относится к подобным пространным речам. «Такая интересная тема для разговора, но, может, все-таки перейдем к главному?» Олег перевел заинтересованный взгляд с Крима на Тиля. «Побережем мои уши, нервную систему и, самое главное, наше драгоценное время?» Тиль довольно хмыкнул и произнес: «Ну раз ты так ценишь наше время, то давай поговорим о главном. Расскажи-ка ты нам, дружок, о побывавшей в твоих руках игле Соломона». Тон Листера Тиля был снисходительным. Складывалось полное ощущение, словно песенка ужасного была спета, и он теперь в полной мере принадлежал Озерским. «А больше вам ничего не нужно?» — немного раздраженно переспросил Олег. «Друг мой Крим», — надменно произнес Тиль, — «не мог бы ты покинуть другой мир и сообщить нашим людям, чтоб они отрезали девушке 2 пальца, один на правой руке, а второй на левой ноге?» Олег почувствовал, как рука Митрича сжала обивку спинки кресла. «Игла Соломона – это божественный артефакт», — спокойно, без лишних эмоций, пояснил Олег, глядя в глаза да нельзя довольному Тилю. «Какое-то время этот артефакт был у меня. Недавно я продал его жемчужным, и где он теперь, я точно не знаю». Тиль и Крым довольно заулыбались. Они смогли поставить на место взорвавшегося наглеца. «Ты знаешь, где находится храм Соломона?» — высокомерно глянув на человека, нагло спросил Крим. «Знаю», — безмятежно отозвался Олег. «И где?» — напряглись оба псевдохозяина Озерска. «Вам в рифму ответить или вы сами догадаетесь?» С самым серьезным видом поинтересовался Олег. «Крим, передай ребятам, пусть отрежут девке три пальца», — бойко и зло распорядился Тиль. «Ну, и разреши им после всего этого позабавиться». Олегу огромного труда стоило сдержаться, еще большего труда стоило сохранить непринужденный безразличный вид. «Вот видишь, Олег Евгеньевич Бендер, как твоя несговорчивость сгубила жизнь одной милой девочки», — наставительно произнес Крим. Олег поднялся с кресла, повернулся лицом к Митричу и с наигранной грустью произнес: «Ты извини меня, дружище, но я сделал все, что было в моих силах». Олег хлопнул знакомого по плечу и направился в сторону входной двери, которую на удивление вовремя перекрыл Гольф. «Вернись на место», — сквозь зубы злобно процедил орк, указав на кресло. «А то что, нагло, как можно непринужденнее?» — спросил Олег, глядя прямо в глаза Гольфу. «Я сказал, сядь на место», — угрожающе потребовал Гольф. «Пошел вон, пока я всех вас здесь не уничтожил». Взгляд Олега Евгеньевича враз потяжелел и наполнился сталью. Орка проняло, по спине Гольфа против воли пробежались мурашки, но с места он так и не сошел. «Спокойно», — требовательно произнес Алистер Тиль. «Послушай, Олег, если ты сейчас покинешь эту комнату, девушка умрет. Она умрет очень плохой смертью. Настолько плохой, что хоронить ее будут в одном небольшом закрытом гробу размером с обувную коробку. И винить в это кроме тебя будет некого». Олег развернулся от двери и голосом полным безразличия ответил: «Не обязательно. Это же не мои люди ее убьют и изнасилуют, а твои. И мстить там тебе буду не я, а вот этот уважаемый гном вместе со всей своей родней и знакомыми. Мы все деловые люди», — подключился к разговору Крим. «Возможно, мы самую малость перегнули палку, но и ты не вел себя как ангел. Мы предлагаем еще раз попробовать пообщаться конструктивно, ведь смерть этой красивой и умной девушки не нужна ни нам, ни вам». «Резонно», — согласился Олег и не торопясь вернулся к креслу. «Вы остановились на рассказе о местоположении храма», — чуть убавив в голосе гонор, напомнил Тиль. «Нет, не согласился Олег, мы остановились на оглашении условий сделки. Вы должны были озвучить мне цену за освобождение девушки, а также мне интересен сам алгоритм обмена». Тиль почесал свою холеную и заплетенную в косы бороду. «Что ж, вполне справедливый вопрос», — после легкого размышления произнес гном. «Как ты, наверное, уже понял, нам нужна будет информация по местонахождению храма». «Допустимо», — согласился Олег. «Еще нам понадобится вся информация по кузнечному делу», — принялся загибать пальцы Тиль. «Как ты обучил своего мастера, сколько потратил времени. Также информация по твоей боевке с уберами, какие приемы вы использовали, что из них выбили». «Записка императору Ауну», — подсказал Крим. «Ах да», — согласился Тиль, — «что было в той записке, которая так сильно перепугала императора?» «По императору сразу нет, я давал клятву на этот счет», — соврал Олег. «Разве что вы сумеете меня из тюрьмы вытащить. Тогда уже там я вам смогу все рассказать, а по остальным вопросам я согласен. Еще нам нужен ключ от северного крыла Эртранской библиотеки», — добавил Крим. «У меня такого нет», — оценив примерные аппетиты собеседников, ответил Олег. «У меня имелся разовый пропуск в закрытое крыло. Клянусь предликом богов». Сияние подтвердило истинность слов Олега, а вот физиономии озерских бонс немного изменились. На них проявились легкие нотки неудовольствия. Неудача заставила слегка призадуматься над следующими вопросами, и бонзы вслух принялись перечислять череду возможных интересующих вариантов. «Стоп», — нарушил ход перечисления вопросов Олег, — «так не пойдет. Девчушка не настолько мне дорога, чтоб я раскрывал вам все известные мне тайны. Давайте ограничим круг вопросов 10 штуками. Я готов ответить на любые ваши 10 вопросов, разумеется, если смогу или захочу. Если я не смогу или не захочу отвечать, спросите о чем-нибудь другом». 10 вопросов – это слишком мало», – недовольно произнес Крим. «К тому же, где гарантии, что ты не откажешься говорить с нами о важных для нас вопросах, например, о храме?» «Я отвечу на любые ваши вопросы, касающиеся храма. Эта тема для меня открыта. Любая информация по уберам, любая информация по кузнечному делу. Я так понимаю, эти вопросы вы выбрали для себя в качестве самых важных?» «Так и есть», — согласился Тиль. «На эти вопросы нам нужны исчерпывающие ответы. Ну и еще 10 ответов на заданные вопросы произвольных тем. Каждый торгаш ищет свою выгоду в сделках», — философски произнес Олег. «Ладно, так и быть. Исчерпывающий ответ на главные для вас вопросы и 10 ответов сверху. Теперь давайте поговорим о том, как будет происходить обмен. Не стоит так торопиться, осадил командора Крим. Ответы – это еще не все. Олег с грустью вздохнул. Прелюдия к сделке закончилась, и теперь Озерские должны были перейти к основному блюду дня, к клевербанку. Ты же не думал, что ты от нас так дешево откупишься, особенно после того, как нанес нам финансовый ущерб. Я так понимаю, вам нужен мой банк, сделал смелое предположение Олег. Крим и Тиль почти одномоментно ухмыльнулись и на какое-то время замолчали.